Трактаты по аюрведической медицине представляют большой интерес. В них во всех тонкостях разработаны вопросы медицинской этики и хирургическая техника, и составы лекарственных средств. Существует целый ряд предписаний, касающихся внутренних качеств, необходимых врачу и его поведения. Человек должен был много лет не только получать знания из уст учителя, чтобы стать врачом, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера. «Нет лучше дара, чем дар жизни», сказано в одном из трактатов. Будущий врач должен, не щадя своих сил, тщательно изучить все стороны медицины так, чтобы народ назвал его подателем жизни, говорится в другом. Повсеместно встречается требование к врачу быть внимательным и деликатным. Идя к пациенту, успокой свои мысли и чувства, будь добр и человечен и не ищи в своем труде выгоды. Симпатия к пациенту, радость от его выздоровления и стремление лечить даже врагов – эти качества определяют поведение врача. Пусть доброта станет твоей религией. Пациент может сомневаться в своих родственниках, сыновьях и даже родителях, но он должен верить врачу, поэтому относись к нему лучше, чем его дети и родители. Особенно настораживают авторы трактатов против зазнайства и излишнего самомнения. Если ты сам сомневаешься в чем-либо, дружелюбно обратись к другим врачам и спроси у них советы. Будь скромен в жизни и поведении, не выставляй на показ своих знаний и не подчеркивай, что другие знают меньше тебя. Пусть твои речи будут чисты, правдивы и сдержанны. Все авторы трактатов подчеркивают, что человек, посвятивший себя медицине, должен и сам неустанно следить за своим физическим совершенством и, главное, содержать себя в чистоте. Твои ногти и волосы должны быть коротко острижены, руки и все тело чисто вымыты, одежду носи только чистую и белую, украшений не надевай. Такие предписания отражают уже знание правил асептики. Помощникам врача адресуются специальные указания, требующие, чтобы к уходу за больными допускались только лица, имеющие благородный характер, аккуратные, отличающиеся хорошим поведением и любовью к людям, знающие свое дело. Особо подчеркивается, что от медицинских сестер требуется знание разных диет, массажа, разных способов обмывания больных и умение изготовлять лекарства. В трактатах содержатся советы глубоко и всесторонне изучать все отрасли медицины, а хирургу – особенно анатомию. Даже все изучивший хирург может столкнуться с неожиданностями при исследовании тканей, выделений внутренних органов, сосудов, нервов, суставов, костей, хрящей, развития плода в утробе, при извлечении из тела посторонних предметов, при определении язв и ран, разных переломов и вывихов и тому подобного. Что же говорить о недоучке? Здесь привлекает внимание прежде всего перечень возможных болезней и повреждений, известных древнеиндийским хирургам, говорящие о всестороннем и глубоком изучении ими человеческого организма и о том, что они умели наблюдать даже развитие плода в утробе матери. Хирургам предписывалось широкое ознакомление с теорией медицины, знание сопредельных наук и участие в дискуссиях. Но вместе с тем говорится, что знающий только теорию дрогнет перед пациентом, как трус на поле боя. С другой стороны, тот, кто знает только практику, тоже не врач, и каждый из них подобен птице с одним крылом. Хирургические случаи должны были лечить только хирурги, а терапевтам следовало направлять таких пациентов к хирургам, не беря на себя смелость лечить их. Крайне характерным для норм жизни индийцев является требование выяснить его принадлежность к касте. Это последнее обстоятельство крайне интересно с точки зрения учета врачами образа жизни каждой касты, возможности существования в ней укоренившихся наследственных заболеваний, влияния на здоровье членов касты, предписанного ей рода занятий, жилья, одежды, пищи и прочего. Уже